Большая черная муха. Бедный и несчастный граф сел обедать. Пришел слуга и поставил на стол тарелку с супом. Вдруг в окно влетела большая черная муха. Она села на тарелку и выхлебала суп. Граф рассердился и погрозил ей пальцем. Большая черная муха укусила палец и улетела на люстру. Граф от боли страшно закричал. Он снял с ноги ботинок и запустил его в большую черную муху. Большая черная муха проглотила ботинок. Люстра грохнулась на пол и разбилась. Граф взял ружье и стал в большую черную муху стрелять. Одна дробина попала ей в глаз. Большая черная муха страшно зажужжала. Она схватила графа за ногу и полетела. Бедный и несчастный граф висел вниз головой и летал по комнате. На стене висела старинная картина. На ней были нарисованы коровы и большая навозная куча. Большая черная муха решила сесть на большую навозную кучу. Она со всего маху треснулась о картину и разбилась. Бедный и несчастный граф остался жив.